Штурм. Глухой ночью, да еще после дождя, искать Дока и его группу было немыслимо. Тем более, что рандеву было назначено на другом берегу прута. Река разбухла от дождя, и перейти ее вброд не представлялось возможным. Ближайший пешеходный мост был далеко, а по железнодорожному пешее движение было запрещено, подходы к нему были огорожены, за ограждением торчали часовые. Связываться не хотелось. Мы спустились с шоссе на каменистый берег реки, насобирали мокрого хвороста, развели костер и приступили к просушке личного состава. Борода закурил и начал разговор. Он все куда-то клонил, но я вначале не мог понять, куда. «Пастух, то, что вы не десантники, это я давно понял». «Кто же мы, по-твоему?» «Не знаю. Думаю, что вы или что-то вроде Альфы, или какая-то спецгруппа разведки». «Ну, допустим, спецгруппа». «Я так понимаю, вам по силам взять штурмом какой-нибудь охраняемый объект?» «Ты хочешь штурмовать мост, чтобы перебраться на тот берег?» «Тот берег от нас не убежит. Я знаю брод, немного выше по течению. Если веревкой привязаться друг к другу, можно даже и сейчас, после дождя, перейти. Но только днем. Я вот о чем спрашиваю. Какая должна быть максимальная охрана объекта, я имею в виду число людей, чтобы вы не могли его штурмовать?» «Себе очень хочется посмотреть на штурм?» «Предпочел бы смотреть его по телевизору, но боюсь, что мне и самому придется принимать участие». «Какой же такой объект не дает себе покоя?» «Ну, допустим, воинская часть». «Если ты имеешь в виду наши веселые базы отдыха, то их как раз мы штурмовать не будем. Охрана-то там, скорее всего, небольшая, но в полминуты все бойцы могут стать под ружье. Их все-таки немножко больше, чем нас». «Это я и сам понимаю. Нет, если в части всего полсотни человек. Все автоматы в оружейной комнате, на руках оружие только у караула». «Смотря сколько постов». «Думаю, что не больше 3-4. «Откуда такие точные цифры?» 3 поста — это 9 сменных караульных, если стоять сутки через 2, плюс разводящий, плюс ночкар, всего 11 человек. Таким образом, взвод охраны может обеспечивать охрану не более чем 3 постов. Если взвод усиленный, то 4. «И где несет службу этот взвод?» «Да здесь недалеко. Часов за 15 дойти можно». «Ты имеешь в виду тот самый ракетный дивизион?» «Да, я имею в виду ракетный дивизион». «Если ты рассчитываешь таким образом приобрести оружие, то должен тебя огорчить. Мы этого делать не будем. После налета на действующую воинскую часть на уши поднимутся все силы округа. И даже если мы уйдем, просочимся, то действовать в этих местах уже не сможем». «Я не думаю, что после этого нам нужно будет еще действовать. Автоматы, конечно, оружие хорошее, но современная военно-техническая мысль шагнула намного дальше». «Уж не хочешь ли ты украсть ракеты?» «Зачем украсть? Видите ли, господин капитан, фугасная боеголовка современной тактической ракеты покрывает осколками площадь в 3 гектара. Это круг радиусом 100 метров». Как раз размеры средней базы отдыха. А кассетная боевая часть покрывает 7 гектаров. Это кружок уже в 150 метров радиусом. А ядерная боевая часть какую площадь покрывает? Смотря какая. 10-килотонная не очень большую, а вот 200-килотонная. Я чувствую, если бы у тебя в руках была красная кнопка, на месте Карпатских гор была бы Карпатская котловина. Мощь ядерного оружия сильно преувеличена в представлении обывателя. Но не в этом дело. Ядерных боеголовок в части все равно не хранят. Там есть либо фугасные, либо кассетные, либо и те, и другие. В зависимости от того, какая задача стоит перед дивизионом в случае возможного военного конфликта. И все же я предпочитаю рельсовую войну. Подождем, пока УНСО погрузится в эшелоны. Не думаю, что это будет так просто — пустить эшелоны под откос. Раз эта мысль пришла в голову нам, значит, может прийти в голову и им. Они постараются обеспечить безопасность путей. А мы постараемся преодолеть их меры. Так-то оно так. Но если вдруг сорвется, ну, например, взрывное устройство обнаружат, другого шанса у нас не будет. Если мы промахнемся ракетой, у нас тоже не будет другого шанса. Не промахнемся. Откуда такая уверенность? Из 1,5 лет, что я служил на точке, мой начальник расчета отсутствовал почти год. То есть обязанности начальника расчета исполнял я. И мой расчет, при том, что был недоукомплектован, считался лучшим в части.